Тема 16. Политическое развитие. То, что мир политики достаточно динамичен и многообразен, представляется очевидным. Существующие в мире политические порядки заметно различаются характером политических ценностей, идеалов и представлений, формами правления, степенью участия масс в политической жизни, характером взаимодействия между институтами законодательной и исполнительной власти и так далее. В традиционных обществах, а это по преимуществу развивающиеся страны, политическая жизнь жестко регламентирована традициями и обычаями, которые предписывают устойчивые образцы политического поведения. Функции же политических институтов слабо дифференцированы, вследствие чего политическая система мало восприимчива к изменениям экономического, социального и технологического характера, медленно реагирует на появление новых требований социальных групп. Страница 303. Современные политические системы, которые сложились в промышленно развитых странах, отличаются высокой степенью адаптивности к меняющимся условиям своего функционирования, низким уровнем политического принуждения и конфликтности благодаря высокой специализации и дифференциации функций политических институтов, их способности эффективно реагировать на требования новых социальных групп. В политической науке переход от традиционной политической системы к современной обозначается терминами «политическое развитие» или «политическая модернизация». Понятия «развитие» и «модернизация» были введены в западной политологии для отражения динамики политической жизни, обозначения процессов ее изменения, а также для определения уровня политического развития общества. В самом деле, если экономическое развитие конкретной страны измеряется с помощью таких показателей, как валовый доход на душу населения, распределение доходов между различными группами населения, то что выступает в качестве критериев политической зрелости общества? Измеряется ли политическое развитие внешними по отношению к политике переменными, такими, например, как рост благосостояния основных групп населения, уровень образования и тому подобное? Или существуют внутренние показатели его политической зрелости? Подобные вопросы имеют большое практическое значение, поскольку ответы на них позволяют понять источники, характер и направленность политических изменений. Утверждение о том, что характер политических изменений всегда прогрессивен, необратим и связан с продвижением общества к демократии, не столь самоочевидно и надежным. Об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что в решении стратегически важных экономических и социальных задач более эффективными, судя по опыту Испании, Чили, стран Юго-Восточной Азии, оказываются авторитарные режимы. В 50-х годах XX века стремление западной политологии выявить источники, характер и направленность политических изменений, попытки их количественного и качественного измерения, привели к широкому распространению в ней понятия «политическое развитие», а затем и теории политического развития. Непосредственной предпосылкой активной разработки последней было стремление перенести модель британской или американской политической системы, считавшихся вершиной и образцом политического развития, в освободившую страны, страница 304. Именно в тот период эти страны вступали в процесс модернизации традиционной политической системы и оказались перед выбором модели экономического и политического развития. Предполагалось, что осуществление модели западной модернизации позволит развивающимся странам создать благоприятные условия для преодоления социально-экономической, технологической и культурной отсталости. Следует признать, однако, что предпринятый широкомасштабный эксперимент по внедрению институтов западной политической системы не дал ожидаемых разработчиками положительных результатов, поскольку социокультурная среда традиционных обществ активно отторгала инокультурные институты. И тем не менее, теория политического развития или политической модернизации, учтя этот опыт, оказала существенное влияние на современную политическую науку.